Каким образом мы прожили 10 лет, когда это сложно? Все, максимум. Какой же это? Так что? Поехали? Давай, давай! Вперед! Сбор грима! Yeah! за тем, чтобы здесь скучать. Или сыграть, кто должен играть. И стучит, кто должен стучать. Но все, что я здесь слышал, меня погружало в сон.